Итак, меня зовут Михаил Веллер, и это я все придумал. Все это в данном случае книжку, жанр которой мы условно определим как роман, и роман этот называется «Бомж». Но если я его сам написал, то придется самому и читать, если кто-нибудь захочет слушать. Начнем с первой главы. «Пробуждение. Меня тошнит». Это первое ощущение, которым дает знать о себе жизнь после тягостного распада сна. Господи, я не люблю просыпаться. Нет ничего более мерзкого и безнадежного, чем вываливаться из уютного небытия в этот очередной день. И вот в теплой темноте забвения начинают вспыхивать звезды и превращаются в гнойные проколы. Кольнуло в печени, заныли справа ребра, змеистая резь в желудке, наждак во рту. Очередной дневной круг бессрочной каторги. Вот от этого всего кругом меня тошнит, даже с закрытыми глазами. Причем это ведь не та тошнота, которая мучительно выворачивает наизнанку, извергается вон и сменяется очищенным облегчением. Это оцепенелая ледяная тоска, пронизывающая организм как отрава, парализующее желание. Вместо крови в тебе трупная жидкость, вместо нервов – сгнившие клетки. Тоска проступает сквозь кожу холодным потом, и так настигает тебя первая кара дня. Ты проснулся. Здравствуй, жизнь. Здравствуй, лютый зверь. Здравствуй, палач неуязвимый. Но с добрым утром, суки, вы все еще не подохли. Теперь надо поправить здоровье. Вот несчастная черта русского характера – выжрать все, что есть, ничего не оставив на опохмел. И никаких уроков из собственного горького опыта. Это наша национальная черта, она сказывается во всем. Но мучительное утро есть родоначало всех наших бед. Дожить бы до заката в поте членов твоих, в позоре лица твоего. Эй, если б я был немец, у меня всегда бы оставалось на утро 100 грамм. Или фунфырик, или хоть полфлакошки цветочного или лосьона. Что я говорю? У немца оставался бы баллон пива и полпачки сигарет. Вот кавказцев мы ненавидим из бессильной зависти. Если б я был азер или грузин, лучше всего армянин, а не самые древние и культурные, как счастлив был бы я по утрам. Хаш! Я ел бы горячий, жирный, острый, с чесноком, с травами. Хаш! И несколько рюмок холодной чистейшей водки. Да, эти люди умеют жить, и есть чему у них учиться. Если с утра съесть хаш и выпить 200 грамм, горы можно свернуть, жизнь в радость, ты уверен в себе, ты всему хозяин. Я знаю, о чем говорю. Ел я хаш, едал. Были когда-то и мы рысаками. 2 раза. Тогда, когда... Ну, словом, как говорил Атос, когда у меня был собственный замок. Чу! Какое к черту чу в корчах головокружения все эти изыски эстетов? Ишь ты, я еще помню слово «эстет». Не все потеряно. Это прогазовал на холостом синий «Форд Фокус» у 4-го подъезда. Значит, без 9:15. А, пора вставать.